За указанной дверью оказалась маленькая комнатка с самым обычным рукомойником и тазиком под ним на табуретке. Виталик с наслаждением начал плескаться, смывая с себя боевую раскраску. Закончив водные процедуры, вытерся рушником, вернулся в зал, где его уже ждал почти полностью накрытый стол. «Икра черная, икра красная», — хмыкнул Виталик. «Водка и шматок сала, лепота. Что еще нужно человеку для счастья?» «Если ты намекаешь на кабана, то он еще не готов. Так что садись и не язви». «Ладно, закусим, чем Бог послал», — азартно потер руки сплетник, садясь на лавку рядышком с Кощеем. Похоже, бессмертный злодей специально не стал садиться на свое кресло-трон, чтобы подчеркнуть, здесь собрались равные. «А почему не виски, не коньяк?» — полюбопытствовал Виталик, увидев, что именно Кощей наливает в стопки. «Наша водочка с подручней». «Согласен». «Ну, здрав буди, хозяин». «И тебе не хворать». Они дружно чокнулись, выпили и навалились на закуску. «Я так понял, что это ты меня сюда через портал занес?» — спросил сплетник, облизывая жирные от сала губы. «А кто же еще?» «Не поспешил? А вдруг во дворце еще не все закончилось?» «Не, все нормально. Ты так вампиров запугал, что они теперь туда хрен сунутся. А с мелочевкой всякой Василиса и без нас справится». «Это хорошо». Виталик покосился на бар, глаз зацепился за бутылку с пивом. «Балтика третий номер, хмыкнул юноша. «Это кто ж тебе такие поставки делает? Только не вздумай говорить, что у тебя канала нет в мой родной мир». «Это раньше был канал», — честно признался Кощей. «Какая-то сволочь его мне перекрыла». «Давно?» «Два дня назад. Прям не знаю, что и делать. Кстати, пересмешник, не подскажешь, чья работа?» Кощей в упор посмотрел на Виталика. «Упс!» Кощей узнал его редакционный псевдоним. И, видать, совсем недавно, так как всего полтора месяца назад лично заказывал ему пересмешника, порушившего бессмертному бизнес в Рамадановске. «Нет, ты чего на меня бочку катишь?» «Лучшая защита — это нападение». И царский сплетник начал откровенно наезжать. «Я? Неизвестно, по чьей милости. Сколько месяцев здесь парюсь, из кожи лезу, ищу выход в родной мир. Мамку с папкой повидать мечтаю, а тут на тебе. Я же еще и виноват. Я, кстати, порталы творить не умею. И каналы в другие миры открывать и закрывать тоже. Зато я кое-что другое умею». «Что именно?» — заинтересовался Кощей. «Работать головой и ловить преступников с помощью дедуктивного анализа и прогрессивного метода уринотерапии». «В смысле?» — опешил Кощей. «В смысле? А если гад сразу не сознается, будет у меня глотать мочу». «У тебя?» «Ну, возможно, и у меня. Но если я сжалюсь, то свою собственную». Виталик поднялся, подошел к бару, снял с полки курительную трубку, набил ее табаком, неспешно прогулялся к очагу, извлек из него каминными щипцами уголек, прикурил. «А что вы делали сегодня ночью во дворце?» — тоном отца народов спросил он, попыхивая трубкой. «Да так, зашел случайно». Глазки Кощея забегали. «Ай-яй-яй, нехорошо, товарищ ворот». А не вели гражданин Кощей, на Гордона с Василисой нечисть натравили. — Ну ты, сплетник! — грохнул кулаком по столу Кощей. — Говори, да не заговаривайся, чтоб я свою племянницу. Тогда колись, зачем туда приперся? Уже нормальным тоном сказал Виталий. Да так, с Василисой повидаться, с детишками потетешкаться. Ну да, конечно, решил посреди ночи детишек своей рожей попугать. Колись, Кощей, меня так просто на мякине не проведешь. Ложь чую за версту. Чего хотел? Не твое дело. А на 15 суток не имеешь права. Имею. Я царский сплетник и начальник ЦРУ. Свиток один хотел Гордону передать. Сдался Кощей. Что в свитке? Да вот привязался. На, читай. Кощей извлек из кармана свиток и кинул его приставали. Вот видишь, как работает моя дедукция, — удовлетворенно хмыкнул юноша, разворачивая бумагу. — Даже без уринотерапии обошлись. Ну-с, что тут у нас? Ага, челобитная. — Чего? Текст челобитный разил наповал. — Челом бью тебе, царь-батюшка. С тех пор, как даровал ты царскому сплетнику окаянному низменность, так пошли во владениях моих проблемы сплошные. — Не понял. Виталик поднял ошеломленные глаза на Кощея. — Какие еще владения? — Которые в твоих землях теперь находятся, — сердито буркнул бессмертный злодей. — Так ты, выходит, мой холоп теперь? — заржал юноша. — Ну, типа того. — Ах ты, сволочь! — еще громче заржал Виталик. — На барина каляузы пишешь. — Смешно ему, — фыркнул Кощей. — Я в этих землях не 1000 лет живу. А сколько лет рядом со мной баба-яга квартировалась? Все было тихо, мирно. А ты пришел, и началось черт знает что. У меня во дворце покража, между прочим. Все больше распаляясь, разорялся Кощей. Кто виноват? Боярин? Ответь своему холопу. Кощей, ну кончай дурить. Ты все-таки бог. Какая может быть покража? Кто посмеет? Посмели вот, как видишь. Неужто на сокровища твои несметные позарились? Да ты что, окстись! Всполошенный Кощей торопливо что-то пробормотал себе под нос, и в центре, в полу, появился люк. Бессмертный злодей откинул крышку, посмотрел вниз, с невыразимым облегчением выдохнул. Фу, ты меня так в гроб загонишь! Чуть кондрашка не тяпнула. Эй, вроде все на месте. — Так что тогда украли? — деловито спросил юноша. — Сон мой и покой украли. — хмуро буркнул Кощей. — Проблемы у меня, сплетник. Серьезные проблемы. — Такие серьезные, что ты к Гордону среди ночи их решать поперся? — тряхнул челобитный Виталик. «Да при чем тут Гордон? Это бумажка так, для отмазки. Но пусть державный потешится, как ты, поржет, пока я с Василисой советоваться буду. Я, в общем-то, в первую очередь ее хотел предупредить». «О чем?» «О том, что у меня из замка украли». Виталик огляделся. «А я сейчас в замке?» — Нет, на заимке, — разозлился Кощей. — А не о том думаешь, сплетник? Видишь цепи, на которых я почти 1000 лет висел? — Вижу. — Так вот, в этом замке кое-кто покруче меня в узилище томился. — И что это за зверь? — Лихо, одноглазая. — Я-то думал и впрямь что-то страшное, — презрительно фыркнул Виталик. — А тут какой-то блохастый, перхастый задохлик. — Задохлик? — возмутился Кощей. — Да страшнее этого монстра ничего нет. Когда он в моих землях появился, тут такое началось. С головой совсем не дружит, сил немерено. Знал бы ты, чего нам стоило его утихомирить. Этого монстра даже цепи удержать и не могут. Я этого гада в зеркальной комнате держал, чтобы его бедовый глаз на самого себя порчу насылал и у самого себя силы магические отнимал. Сам, конечно, виноват. Тяжко вздохнул Кощей. Чаще надо было его навещать. Пропажи хватился только, когда слуги мои верные разбегаться начали. — У тебя кадровый дефицит? — удивился юноша. — Еще какой! Сначала Соловушка от меня свалил, в леса дальние. Потом Тугарин-змей срулил. Морду мне пытался набить, тварь трехголовая. С чего это, думаю, беды на меня посыпались? Вот как про беду вспомнил, до меня и дошло. Заглянул в апартаменты его зеркальные, а лихой след простыл. Не страшно заглядывать-то было. Как же ты его взгляда не боялся? Щитом зеркальным прикрывался, а на глаза надевал солнцезащитные очки. Найти его надо срочно, Виталик, пока силу этот гад не набрал. Он ведь как подлость какую сделает, горе людям принесет, у него резко сил прибавляется. Ну что, поможешь? — Если честно, скажешь, от кого узнал, что я пересмешник? — Янка сдала? — Нет. — Ну вот, опять врешь, — расстроился юноша. — Кроме Янки и меня, в Великолеченске об этом никто не знает. Ну и как с тобой после этого иметь дела? — Да при чем тут Янка? — Ну, заходил к вам как-то на подворье. Тебя дома не было. Ну, я и покопался в твоем мобильнике. Надо же знать, с кем имеешь дело. А там СМС-ка на имя пересмешника. Какой продвинутый в этом измерении Кощей! Удрученно вздохнул юноша. Ну что, заказ на пересмешника снимаем? Да ясен хрен, снимаем. Янка за тебя меня живьем сожрет. Ты, кстати, с ней поаккуратней. А что такое? Да вроде бы ничего. Девка она хорошая, но родня у нее уж больно стервозная. Удрученно вздохнул Кощей. Так что ты нашу лапушку зазря не обижай, а не то, как ее бабка станет. А что ее бабка? Да ничего ее бабка. Но знал бы ты, какая она ведьма! — Не от нее ли случаем в Рамаданов с намылиться решил? — хмыкнул Виталик. — Догадливый. А с библиями поспеши. Я тебе так и быть, по-родственному хороший процент дам. И тут по тройной цене закупать буду. Захочешь мамку с папкой навестить? На исторической родине оторваться, все условия обеспечу. Там, кстати, уже Велес обосновался. Круто развернулся, надо тебе сказать. Целый город себе отгорохал и назвал его соответствующе. Это как? Лас-Вес. Лас-Вегас, что ли? О, точно, Лас-Вегас. Но Велес-то вроде бог скота. Так к нему одни животные и идут. Человек всегда почует деньги, такой скотиной становится. И в его Лас-Вегас Все, как свиньи, к кормушке сбегаются. А он их доит. Свиней? Ага. А я тоже в ваш мир хочу. А то совсем там позабыли про богов древних. Надо напомнить. А ведь там лафа. Для меня, как Санта-Клауса и Деда Мороза, работа только раз в году. Добро буду творить направо и налево. Бабам цветы, детям мороженое? Не только. Я даже нефтяных магнатов вниманием не обойду.